Май 2005 года. Они подошли к стойке после того, как долго стояли в длинной очереди. «Ну вот, Элис, ты какое будешь?» — спросил Джон. «То же, что и ты». «Я буду ванильная». «Замечательно, я тоже». «Ты не хочешь ванильное. Ты хочешь шоколадное с какой-нибудь добавкой». «Ладно, я буду шоколадное с добавкой». Для нее это было просто и легко, а вот его этот диалог заметно напрягал. «Мне ванильное в рожке, а ей фуджи-брауни в рожке, большие порции». Вдали от магазинов и очередей они сидели на покрытой граффити скамейке на берегу реки и ели мороженое. Всего в нескольких футах щипали травку гуси, птицы были увлечены своим делом, и присутствие Элис и Джона их совершенно не беспокоило. Элис хихикнула, представив, что гуси то же самое думают о них с Джоном. «Элис, ты знаешь, какой сейчас месяц?» Недавно прошел дождь, но небо было уже чистое, солнце высушило скамейку и согревало ей кости. Тепло было таким приятным. Белые и розовые цветки из дикой яблони, что росла неподалеку, рассыпались по земле, как конфетти на вечеринке. «Сейчас весна». «А какой месяц весны?» Элис лизнула мороженое и старательно обдумала вопрос. Она не помнила, когда последний раз заглядывала в календарь. Ей уже так давно не надо было думать о том, чтобы оказаться в определенном месте в определенное время. И если и надо было оказаться где-то в определенный день и в определенное время, Джон знал об этом за нее и доставлял в нужное место в нужное время. Она не пользовалась устройством для записи назначенных встреч и больше не носила часы. «Что ж, посмотрим. Месяца года». «Я не знаю. А какой?» «Май». «Оу! Ты знаешь, когда день рождения Анны?» «В мае?» «Нет». «А я думаю, у Энн день рождения весной?» «Нет, не у Энн, у Анны». Желтый грузовик с ревом проехал по мосту недалеко от того места, где они сидели, и напугал ее. Один из гусей расправил крылья и загоготал на грузовик, защищая своих сородичей. Элис стало интересно, он такой смелый или просто горячий и, не раздумывая, лезет в драку? Она посмеивалась, размышляя об этом гусе. Лизала свое шоколадное с какой-то там начинкой мороженое и разглядывала здание из красного кирпича на противоположном берегу реки. В здании было много окон, а на золотом куполе — часы со старинным циферблатом. Оно казалось значимым и знакомым. «Что это за здание вон там?» — спросила Элис. «Это школа бизнеса, часть Гарварда». «О, а я преподавала в этом здании?» «Нет, ты преподавала в разных зданиях на этом берегу реки». «О, Элис, где твой кабинет?» «Мой кабинет? В Гарварде?» «Да, но где в Гарварде?» «В холле, я думаю. Знаешь, я туда больше не хожу». «Я знаю». «Значит, не имеет никакого значения, где он находится. Почему мы не обращаем внимания на то, что действительно важно?» «Я пытаюсь». Он взял ее за руку. Его рука была теплее. Ее руке было уютно в его руке. Два гуся в развалку подошли к воде. Люди в реке не плавали. Наверное, она слишком холодная для людей. «Элис, ты все еще хочешь быть здесь?» Его брови изогнулись, морщинки возле глаз стали глубже. Этот вопрос для него важен. Она улыбнулась, обрадовавшись, что может, наконец, дать ему точный и определенный ответ. «Да, я сижу здесь с тобой, и я еще не закончила». И она, чтобы он лучше рассмотрел, подняла повыше свой рожок с шоколадным, с какими-то там добавками мороженым. Мороженое начало таять и стекало порошку на ее руку. «А что, нам пора уходить?» — спросила она. «Нет, не торопись».